Глава 4. Топливный склад. Над Характской базой мы нашли комнату с телепортирующими устройствами и перенеслись по заданным координатам. Оказались в похожем отсеке с такими же телепорт-устройствами. Из них периодически выходили прибывшие Дхаракты и сразу отправлялись на выход из отсека. Мы с Лисичкой последовали за ними. На этой базе не работало ничего. Ни карта, ни умения, ни оружие. Я даже не представлял, где мы сейчас находимся. Коридор вывел нас к широкому залу, в центре которого находился какой-то гравитационный механизм, состоящий из двух дисков, прикрепленных к полу и потолку. Между дисками в воздухе парили острые кусочки неизвестного металла. Они двигались хаотично, но создавалось ощущение, что этот хаос их упорядочивает. Завораживающее зрелище. В зале собралось уже довольно много дхарактов, но они все продолжали пребывать. «И зачем нас тут всех собрали?» — прошептала лиса. «Надеюсь, не на расстрел?» Я не знал ответа на этот вопрос. Зато я заметил среди присутствующих Делит, Ти, Мьёльнира и Айвара. Их группа стояла в противоположной от нас стороне комнаты. «Братья мои!» — разнесся голос по залу. «Мы редко встречаемся лицом к лицу, но сегодня я решил собрать вас всех!» Механические осколки засуетились и задрожали сильнее. Только теперь я понял, что звук исходил именно от них. «Сегодня знаменательный день», — продолжил Ант. «Наш флот вернулся на родной Рекриптум. В этот раз все сложится иначе, ведь теперь мы подготовлены и способны наносить разрушительные удары по всем направлениям. Оборона Делкеров слаба, я ожидал более достойного сопротивления. Однако после анализа поступивших мне данных выяснилось, что у нас появился еще один противник — подземные жители, мутировавшие в ходе эволюции. Поодиночке они не опасны, но, сбиваясь в стаи, могут представлять угрозу. С ними мы будем поступать так же, как и с людьми, то есть убивать при малейшем признаке агрессии. Теперь к следующему пункту. 13 минут назад был убит Дромус Амтикс, один из генералов. Проанализировав все его действия, я пришел к решению не возвращать его в физический мир, а выбрать нового генерала. Так что сейчас мы проведем выборы. Есть ли из присутствующих желающие повести за собой Восточную армию?» Несколько дхарактов вызвали перед собой интерфейс и отправили заявки. Недолго думая, я повторил за ними. Сам от себя не ожидал. Ведь в реале я бы свою кандидатуру даже на старшего по подъезду ни за что бы не выдвинул, а тут в генералы. Ну, ничего не поделаешь. Тут мне по сюжету никак нельзя иначе. Ант принял заявки и на какое-то время замолк. Воцарилось молчание. Дхаракты, как мне показалось, даже не шевелились. «Как ожидаемо», — вновь заговорил Ант. «Все присутствующие здесь новички-перебежчики желают стать генералами. Это неприемлемо!» Дхаракты, как по команде, уставились на нас с Лисичкой и на Делит с ее группой. Мне стало не по себе. «Хотя один из вас успел выделиться среди остальных. Мы все благодарны Карду за отключение матрицы противокосмической обороны Делкеров. Ведь лишь благодаря этому мы смогли вернуться на планету. Но одного этого недостаточно, чтобы заслужить почетную должность одного из четырех генералов. Я думаю, ты и сам это осознаешь глубоко внутри ядра». Какое странное чувство. Я не вижу Анта, но отчетливо ощущаю на себе его взгляд. В этом взгляде не было гнева или осуждения. Это был добрый взгляд отца, обучающего своего сына элементарным вещам вроде езды на велосипеде. Я склонил голову и кивнул. «Хорошо. А теперь, раз выдался случай, решим судьбу остальных перебежчиков. Кто считает, что они окажутся полезны в грядущей войне?» Снова пришлось голосовать. Ант подвел итог. «Так считает один лишь Кард. Следовательно, решение таково. Всех перебежчиков демонтировать. Ресурсы нам сейчас нужнее, чем их сомнительная преданность». Дхаракты повиновались мгновенно. Лисичку, Делит и остальных тут же схватили и куда-то потащили, не обращая внимания на их попытки сопротивляться. «Стойте, погодите», — вмешался я. «Их нельзя демонтировать. Они сильные бойцы и убили множество андроидов до вашего прибытия. Если их использовать правильно, они могут оказаться очень эффективны». «Подождите», — скомандовал Ант, и все остановились. «Ты подал мне идею, карт-перебежчик. Я изменил решение. Ты возьмешь их под свое командование. Вы отправитесь в Клафис. Обнаружите там склад с топливом и захватите его. Ресурсы сейчас важнее всего. Дорруг доставит вас до места. Можете приступать. Но если вы провалите это задание, можете не рассчитывать на материалы для восстановления ваших тел». Как быстро принимают решения машины. Я даже опешил. Один из дхарактов, которого звали Дорруг, кивнул мне и отправился на выход из зала. Мне пришлось следовать за ним, и моему отряду тоже. Клафис был небольшим заброшенным поселением, расположившимся рядом с озером, которое уже давно превратилось в черную мутную жижу из-за сбрасываемых туда отходов. Люди покинули Клафис, так как жить там стало невозможно. Сюда приходили работать андроиды, добывали топливо из скважины, получали свои криптокредиты и были счастливы. В последнее неспокойное время цена на топливо взлетела до небес. Оттого и желающих его добывать прибавилось. В Клафис пришел клан Саблезубые и присвоил его себе, выгнав оттуда всех остальных. Они хорошо там укрепились и успели добыть столько топлива, что хватило бы на заправку бронетранспорта целой армии. Кейд сидел на берегу озера и лениво бросал камешки в вязкую жижу. К нему подошел тиран и присел рядом. «Задолбало ждать», — вздохнул он, глядя куда-то вдаль. «Не слыхал, когда босс вернется?» «Не», — покачал головой Кейд. «Дерьмо. Приспичило же ему куда-то провалиться. Скоро покупатели припрутся, а ни его, ни Муртазы нет. Кто будет с ними переговоры вести?» Кейд пожал плечами. «Следующий по должности ты». «Да, но я никогда не вел переговоры. Ты же сам знаешь, ненавижу я это». «Все когда-нибудь случается впервые», — многозначительно хмыкнул Кейд, зашвырнув в черную муть еще один камешек. Тиран что-то обреченно проворчал. «А ты чего такой кислый?» — решил он сменить тему. Кейд что-то обдумал, а затем неторопливо заговорил. «Да свадьба у меня в реале должна была быть. Вчера». «Хе, некрасиво получилось», — усмехнувшись, хрюкнул тиран. «Решил вот зайти поиграть напоследок, а то потом когда играть? Семейная жизнь, все дела», — не обращая внимания, продолжил Кейд. «Зайти зашел, а вот выйти». «Чё-то я не пойму твоего тона», — нахмурился тиран. «Так ты рад или не рад?» «Да как сказать», — тяжело вздохнул Кейд. «Жениться я не особо хотел, это родители настояли. Тут можно сказать и рад, что так все случилось. А вот то, что неизвестно, насколько в игре застрял, это уже мало радует». «О, а вот и покупатели!» Внезапно поднялся на ноги тиран, моментально изменившись в лице. «Только они чего-то рановато. Короче, я пойду встречать, а ты собери парней на всякий случай». К Клафису подлетал какой-то неизвестный челнок, не поддающийся классификации. Меня и мой новоиспеченный отряд посадили в транспортник. Дорруг занял место в кабине, а через несколько секунд загудели двигатели, и транспорт пришел в движение сперва по горизонтали, потом по вертикали. Из этого следовал вывод: нас перевозят по воздуху. «Несомненно, я благодарна за спасение», — надменно заговорила сидящая передо мной Делит. «Но это не значит, что я буду тебе подчиняться». «Тогда тебя демонтируют», — ответил я. Ант вроде как недвусмысленно на это намекнул. «Как только выйдем из зоны подавления навыков, посмотрим, кто кого демонтирует». Никто более не проронил ни слова. Все только недовольно на меня косились. Все, кроме лисички. Она выглядела сверхдовольна. Шарилась по всему десантному отсеку, где мы сидели, все разнюхивала и изучала. Я не успел заметить, что и где она нажала, но внезапно иллюминаторы на обеих стенах раскрылись. И там был космос. Красивый и далекий. Любопытство заставило меня придвинуться ближе. Как оказалось, снаружи имелся не только космос. С одной стороны виднелась планета, практически полностью скрытая тягучим серым облаком. С другой стороны — космические корабли. Много космических кораблей. Ант не преувеличил, когда говорил про целый флот. Он был угловатым, но полностью симметричным. С серьезными пушками на бортах и безо всяких опознавательных знаков. Просто черные однообразные корабли. И как раз-таки с одного из них мы сейчас вылетели. «Шикарно!» — прокомментировала лисичка. «Надо будет как-нибудь сюда вернуться. Я и не думала, что нас телепортнуло в космос». «Да уж», — лишь вздохнул я в ответ. «Вот интересно, будет ли Ант сам спускаться на планету или останется здесь?» Наш шаттл ускорился, так что пришлось вернуться в свое кресло, дабы не болтаться по всему отсеку. В скором времени за иллюминатором показались языки пламени. «Садимся». Амортизаторы тут отменные, скажу я вам. Лишь слегка потряхивает. Еще пара минут, и транспортник резко остановился. Из кабины вышел Доррук. «На месте», — сказал он. «А теперь выметайтесь». «Прошу прощения, а обратно нас также телепортировать нельзя было?» — поинтересовалась лиса. «Этот путь быстрее на 4 минуты», — все тем же безэмоциональным тоном ответил Дхаракт. Он потянулся и дернул за торчащий из стены рычаг. Пол под нами раскрылся, кресла сложились, и мы рухнули вниз. Да, неожиданно и крайне неприятно. Если бы я раньше не прыгал с летающей платформы точно так же, то перепугался бы до чертиков. Но сейчас испуг проявился лишь в первую секунду. Приземлились мы перед укрепленными баррикадами, за которыми сидели игроки. А так как они были андроидами, то моментально приравнивались к врагам. Я просканировал ближайших. Клан саблезубые. Уровни от 21 и выше, шмот легендарки напополам с эпиками. В целом, среднестатистические игроки по сегодняшним меркам. Но их было много. Не успел я придумать план атаки, как Ти метнулся сперва к Делит, а потом к Мьёльниру. Делит ядовито ухмыльнулась, и все трое моментально исчезли. Остались лишь я, Лисичка и Айвар, места которому не хватило в телепортотранспорте. И как раз в этот момент по нам открыли огонь. «Встаньте за мной!» — быстро скомандовал я и выставил перед собой звезду. Вокруг был пустырь, минимум укрытий. Мы в темпе попятились к небольшой куче камней, благо она была близко. Успели спрятаться за нее до того, как полетели ракеты. Надолго эти камни нас бы не защитили, поэтому нужно было быстро придумать дальнейший план действий. «Ну а вы знаете, как у меня бывает с планами». «Я отвлеку их, а вы меняете укрытие», — быстро проговорил я. «Потом поможете мне». «Это весь план». Выпустив голограмму в одну сторону, сам я рванул в другую. Выскочил из-за камней и побежал прямиком на баррикады. «Мантик, ко мне!» — мысленно скомандовал я Скорпикусу. Чудовищный волкоскорпион появился в нескольких метрах от меня. Он тут же меня подобрал, и мы как единое целое бросились в бой. Незадолго до этого. «Тиран, ты уверен, что это покупатели?» — спросил Багу своего временного командира. «Конечно, уверен. Кто еще это может быть?» «Транспорт у них какой-то странный. Новый, наверное. А мне кажется, наоборот, очень старый. Все, хорош болтать, готовьтесь встречать. Я надеюсь, у нас все готово?» «Разумеется, босс». Дозорные вместе с тираном стояли на крыше центрального дота, внимательно следя за десантирующими прямо с воздуха покупателями. Никогда раньше покупатели так не делали. «Босс», — протянул Бак, пересылая расшифрованную инфу. «Дхаракты?» — удивился тиран. «Это еще кто такие?» «Там ниже подписано «враги», — серьезно сказал Бак, трансформируя из руки лук. «Вот черт!» — выругался временный командир. «Всем внимание! Враг на 12! Открыть огонь!» Застрекотали автоматные и пулеметные очереди. Полетели ракеты. Несколько дхарактов сразу куда-то исчезли. Врагов осталось трое, но они успели спрятаться за камнями. «Босс, нам вывести мехов?» — спросил Баг. «Да их всего трое, справимся», — отмахнулся тиран. Одинокий дхаракт выбежал из-за укрытия, и по нему сразу же прилетел мощный залп. В это же время этот же дхаракт выбежал с другой стороны и бросился в атаку. «Уловки тебе не помогут», — нахмурился тиран, указывая новую цель. Как вдруг рядом с дхарактом из ниоткуда появилось страшное механическое чудище. «Вот черт!» — снова выругался босс. «Мехов! Выводите мехов!» Большего он сделать не успел. Тонкий лазерный луч насквозь пробил ему голову. Оставшиеся два дхаракта перебрались за разные укрытия и открыли снайперский огонь. «Всем пригнуться! Активировать турели! Вывести мехов! Запустить защитный купол!» — подхватил командование Баг. Всего несколько секунд, и база полностью перешла в боевую готовность. Однако за это же время чудище успело добраться до первых укреплений. Один взмах его хвоста срубил две турели. Он прыгнул к следующим, увернулся от запущенных ракет и исчез, появившись сразу в трех разных местах. «Голограммы! Гадство, это фантом!» — догадался Баг. «Вот почему по нему никто не попадает!» — он повысил голос. «Внимание всем разом! Артиллерийский режим! Наводимся по моей метке! Готовы? Огонь!» Баг и сам был фантомом, но даже у него перед глазами все рябило и мелькало, не давая сфокусироваться на прыгающем туда-сюда противнике. А ведь еще нужно было определить, кто из этих трех настоящий. Над ухом Бага мелькнул снайперский луч. «Зараза!» — резко пригнулся он. «Наводимся на снайперов! Две метки, огонь!» Мощный артиллерийский залп полетел в укрытие дхарактов. «Лиса, косая, кто тебя стрелять учил?» — яростно рявкнул Айвар. «Он же сейчас на нас наведется, дура ты тупая, сними его уже!» «А сам чего не снимешь? Или тебе религия не позва...» Ковровая бомбардировка накрыла их область, разрывая в пыль все на своем пути. Я не успел бы им помочь, даже если бы очень захотел. Теперь у меня был лишь один путь — вперед. Я перепрыгнул через ров и буквально врезался в кучу стражей. Они сразу же закрылись щитами, но это их не спасло. Сильный удар хвостом отшвырнул их в сторону. Задерживаться было нельзя, поэтому добивать их я не стал, сразу прыгнул еще выше. В этой линии обороны было три дота без крыши, но с прочными стенами. Скорее, это были площадки для развернувшихся в артиллерию разрушителей. Я залез туда, как лиса в курятнике, принялся выкашивать неприятелей пачками. Кого-то даже сожрал. Как вдруг с неба прилетел залп. Эти придурки открыли огонь по своим. Я не успел отпрыгнуть. Взрывами меня отбросило в стену дота, а затем сверху посыпалась добавка, вдалбливая все окружение вместе со мной в землю. К счастью, щиты выдержали, хоть их и осталось критически мало. Я поднялся на лапы, выбираясь из завала и стряхивая с себя камни. Крутанув мордой, я заметил того координатора, что управлял артиллеристами. Его и требовалось убить в первую очередь. Но он глядел на меня так пристально, что я буквально всей своей шкурой ощущал поставленную на меня метку. Не успел. Гадство. Теперь придется уклоняться. Внезапно его голову пробил снайперский луч. Хотя гаденыш все же успел скомандовать атаку. С оставшихся артиллерийских площадок громыхнули залпы. Я выскочил с площадки и рывками бросился в сторону. Почти успел выйти из зоны поражения, но часть самонаводящихся ракет меня догнали. В этот раз щит не сдюжил, мне разворотило от взрыва всю правую заднюю лапу. Мобильность механизированного доспеха снижена на 43%. Да я уже понял. Так, Мантик, скройся пока, дальше я попробую сам. Выбравшись из Скорпикуса, я запустил в полет звезду, развернул хелицера и прыгнул к ближайшему доту. Самое время испытать мою последнюю реликвию в боевых условиях. Жало со щелчком вылетело из правого предплечья и воткнулось точно в лоб разъяренному разрушителю. Я дернул рукой, выдернув обратно клинок вместе с черепом, а затем крутанул нитью и направил свой практически невидимый хлыст обратно в противников. В этот раз ни в кого не попал. Но не беда, еще научусь владеть таким экзотическим оружием. Врагов осталось не так уж и много, как я думал. Кто-то меня боялся, кто-то еще пытался сражаться, но постоянно промахивался. Последних сразу же отстреливали мои выжившие снайперы. Да, они выжили оба. Я сам был удивлен. Последние два дота очистились довольно быстро. Я уже почти выдохнул облегченно, как вдруг подошли три меха. Не особо внушительные. Всего в два раза выше меня. Один страж, два разрушителя. Я прыгнул, метнул жало в разика, притянулся к нему, перебрался за спину и впился всеми своими лапами. Взлом прошел успешно. А дальше все по стандарту. Развернуть махину на бывших союзников и открыть огонь. Эх, красота, когда у тебя столько пушек. По мне тоже начали палить, но я-то прятался за механической спиной. Поднялся дым, копоть, все мелькало, сверкало. А затем что-то взорвалось, и меня вместе с мехом отбросило назад. Механическая туша придавила мне ногу и часть туловища. Да так придавила, что я не смог выбраться, как бы ни пытался. Неподалеку раздавались редкие снайперские выстрелы. В остальном же была полная тишина. Ну, вроде победили. По крайней мере, я на это надеюсь. Вдруг придавивший меня мех дернулся и пополз в сторону. Я осторожно поднялся и, прихрамывая, пошел к более надежному укрытию. Как оказалось, это мой Скорпикус пришел ко мне на помощь и оттащил доспех. Я разрешил ему сожрать меха, чтобы он восстановил себе оторванную лапу. К этому моменту выстрелы совсем прекратились. По груди обломков забралась лисичка, крутя головой и высматривая меня. Она была без руки, обугленная и страшная, как черт, зато живая. Наконец, лиса заметила свою цель и полетела ко мне, бодро преодолевая все препятствия и переступая через трупы. «Кард, ты как, командир, живой?» «Более-менее», — покрутил я пальцами в воздухе, а затем присел отдохнуть и восстановиться. «Все прошло бы проще, если бы эта дура умела стрелять», — показался из-за ее спины Айвар. Он, на удивление, отделался лишь парой дырок от пуль в плече и на груди. «Предлагаю ее кикнуть, не то в следующей операции из-за нее точно все поляжем». «А что ж ты сам ни хрена не стрелял, а?» — вскипела лиса. «Сидел там, шкерился». «Я был под огнем, мне не давали даже выглянуть». «Ах, под огнем был, да? А то есть я не была под огнем?» «Все, хватит вам», — вмешался я. «Настройте тишину, дайте отдохнуть немного». «Нет уж, я больше не собираюсь ввязываться в бой, пока она рядом», — выдвинул условие Айвар. «Так что решай, либо мы ее кикаем, либо кикаюсь я». «Да пожалуйста, топай», — пожал я плечами. «Надеюсь, бросившие тебя друзья за тобой вернутся». Похоже, Айвар совсем не рассчитывал на такой вариант, потому как сильно удивился. «Вы же помрете оба», — уже не так рьяно заговорил он. «Не думаю», — сказал я. «Лиса меня еще ни разу не подводила, так что в ней я уверен. А вот ты, если ты даже не знаешь, что попасть в фантома не так уж и просто, то тебе явно нужно набраться боевого опыта. Да, лиса в него не попала, и что теперь? Ты посмотри на нее и на себя, а потом ответь, кто из вас по-настоящему был в бою. И еще я тут подумал, лиса, ты же наверняка считала, сколько у тебя фрагов». 24, — ответила она. «Неплохо. А у тебя, Айвар?» «Я не считал». «Ладно, тогда у меня 22. Противников было 42, плюс 12 турелей, плюс 3 меха. Итого 57. Отнимаем наших 46 фрагов, у тебя остается 11. Более чем в два раза меньше, чем завалила лиса. Вот и результат. По-моему, твои наезды тут совершенно неуместны». Айвар страшно возмутился, закрыл лицо шлемом и ушел. Я вздохнул и откинул голову назад на какой-то не очень удобный камень. Смиренно дождался, пока лисичка починит и меня, и себя, а затем мы отправились на поиски склада с топливом, ведь главная задача оставалась невыполненной. За баррикадами на берегу Черного озера сидел мужчина. Он смотрел куда-то вдаль и не обращал на нас внимания. Я подошел ближе. Это было как-то странно, ведь мужчина являлся игроком, то бишь нашим врагом, но никакой агрессии он не проявлял. «Кейд?» — удивилась лисичка. «Ты чего тут сидишь?» Мужчина повернул голову в нашу сторону, осмотрел нас, ничего не ответил и снова отвернулся. «Кейд, твою мать, отвечай, когда спрашиваю!» — гневно фыркнула лиса и направилась к нему. «Ты его знаешь?» — удивился я. «Знаю», — не стала вдаваться в подробности девушка. «Дашь нам поговорить?» Я лишь пожал плечами и отправился на поиски склада.